Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 7, которая называется «Знание, полученное прохладой в лоне матери». Перевод стихов. «О сыновья демонов! Верховную личность Бога невозможно удовлетворить, став совершенным браманом, полубогом или великим святым, развив безупречные манеры или обретя обширные познания. Ничто из этого не доставит Господу удовольствия. Вы не удовлетворите Его и раздачей милостыни, аскезой, жертвоприношениями, чистотой и исполнением обетов. Господь доволен лишь тогда, когда видит в нас чистую, непоколебимую преданность Ему. Если человек не занят искренним преданным служением Господу, все его достоинства не более чем показное благочестие. О сыновья демонов! Верховную личность Бога невозможно удовлетворить, став совершенным браманом, полубогом или великим святым, развив безупречные манеры и обретя обширные познания. Ничто из этого не доставит Господу удовольствия. Вы не удовлетворите Его и раздачей милостыни, аскезой, жертвоприношениями, чистотой или исполнением обетов. Господь доволен лишь тогда, когда видит в нас чистую, непоколебимую преданность Ему. Если человек не занят искренним преданным служением Господу, все его достоинства не более чем показное благочестие». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Махараджа Прахлада говорит, что совершенным может стать лишь тот, кто искренне, всеми силами служит Верховному Господу. Когда человек поднимается на более высокий уровень материального бытия, то есть становится браманом, полубогом, риши или кем-то еще, это вовсе не помогает ему развить любовь к Богу. Но тот, кто искренне служит Господу, уже обладает подлинным сознанием Кришны. Подтверждением этому служат слова Бхагавад-гиты 9.30. «Апичет судурочара, баджат имам ананьябхак, садхурева самантавая, самьяк вайвасито хиса». Даже если тот, кто занимается преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он полон решимости идти верным путем. Бхагавад-гита 9.30. Обрести чистую любовь к Кришне значит достичь высшего совершенства. Помимо преданного служения есть и другие методы духовного совершенствования, но они способны помочь лишь отчасти. Если человек не развивает любовь к Кришне, все эти методы просто бесполезны. Хармах сванушхита пумсам вишваксена кадхасуя ноптагдьян яди ратим шрама ивахи кавалам. Каковы бы ни были обязанности человека, его дхарма, если выполняя их, он не развивает в себе желание слушать слова Верховной Личности Бога, значит вся его деятельность – напрасный труд. Бхагаватам 1.2.8. Степень духовного совершенства определяется тем, насколько человек развил в себе чистую преданность Богу. О сыновья демонов! Верховную личность Бога невозможно удовлетворить, став совершенным браманом, полубогом или великим святым, развив безупречные манеры или обретя обширные познания. Ничто из этого не доставит Господу удовольствия. Вы не удовлетворите его и раздачей милостыни, аскезой, жертвоприношениями, чистотой и исполнением обетов. Господь доволен лишь тогда, когда видит в нас чистую, непоколебимую преданность ему. Если человек не занят искренним преданным служением Господу, все его достоинства не более чем показное благочестие. Итак, Прахлада Махарадж начинает пояснять, в чем разница между преданным служением и благочестием мирским. Что значит мирским? Материальным. И поэтому мы с вами затрагиваем эту тему постоянно. Кто же такие благочестивые материалисты, кто же такие преданные? И как люди, неофиты, сбитые с толку, всегда выказывают почтение благочестивым материалистам, но абсолютно не понимают положение преданного. И поэтому, несомненно, не могут исполнить самой важной части базового, фундаментального принципа духовной науки. Это относиться с состраданием к младшим, дружить с равными и служить старшим, поскольку они всегда сбиты с толку, кто младший, кто старший и кто равный. Из-за того, что они не могут понять, кто в преданном служении продвинут, кто равен им и кто младшим является. Потому что они не могут еще различать, кто преданный, а кто нет. И поэтому их называют пракрита-бхакты, материалисты. И материалисты существуют разных категорий. Есть браманы-материалисты, вот, очень манерные люди, которые развивают разные манеры. Мы с вами об этом уже много раз, я в течение многих лет об этом рассказываю. Как с того момента, как я пришел в ИСКОН, я это стал проповедовать, объяснять преданным, что преданные в основном развивают в себе только материальные качества и думают, что это признаки преданности, и пренебрегают преданными, не могут понять, кто преданный, совершают очень многие ошибки по отношению к преданным, совершают оскорбления по отношению к преданным. И преданность для людей, которые еще не очищены, выглядит, несомненно, таким образом. В манерах, кто более манерный, кто следует правильно всем обетам, следует аспектам чистоты. Допустим, мы с вами говорили, регулирующие принципы свободы там, и так далее. Знает очень много писаний, ведет себя очень правильно. И мы думаем, что это есть преданность. И поэтому мы поклоняемся таким людям. И поэтому я совершенно недавно объяснял, почему преданный не прогрессирует. Он не тем людям служит. Надо служить преданному, а не благочестивому материалисту. И когда в выборе куратора, гуру или что-то происходит, человек чувствует, что нет прогресса, потому что он не тем людям служит. И проблема не в том, что те люди его обманывают. Те люди тоже думают, что они прогрессируют, что они продвинутые, поскольку критерием их прогресса являются материальные качества, которые они не понимают, в чем разница между материальными качествами и духовной продвинутостью. И говорится, что служить материалисту — это одно и то же, что пить яд. Это описывается в баджанах, поет Говинда Даса, Бхактивинода Тхакур, Наратама Даса Тхакур. Я сознательно пил яд, служа скупым и порочным людям. То есть показным, благочестивым людям, которые показухой занимаются. Которым кажется, что они так продвинуты. И поэтому Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, что так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. И мы видим, как многие годы иногда для человека понадобятся, чтобы определить, кому служить, с кем общаться, как общаться. И это определить сможет только человек, который, несомненно, занят поисками преданности. И поэтому мы с вами также говорили об этом, что великие мудрецы, пройдя через многие рождения и смерти, пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности. И они беззаветно, с решимостью, непоколебимо отдают себя преданному служению мне. Кришна говорит об этом. Таких людей очень мало. Сумахатмасу дурлабха. Редко встречается такая великая душа. Из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосознанию. Из всех стремящихся к самосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. То есть с преданностью совершают преданное служение, а не с благочестием. Из всех совершающих с преданностью едва ли один познает меня полностью. Кришна говорит в Бхагавад-гите. И поэтому мы говорим, вот у нас такое большое движение, у нас то много, вот столько много брахманов. Но это не больше, чем благочестивые личности. Вот почему мы служим каждый день Шриле Прабхупаде, а не кому-то другому. Почему мы поем все время Гуру Пуджу? Потому что Прабхупада преданный, а не благочестивый материалист. Не чистый брахман и там не какой-то святой. Он преданный. И поэтому везде говорится в Бхагаватам, что одних отделяют, называют бхактами, других называют муни, риши. И так далее, и так далее, и так далее. То есть везде существуют разные эпитеты, указывающие на положение живого существа. И бхактами называют единиц. И Прабхупада говорит, что когда говорится о преданности, имеется в виду чистый преданный. Вот почему Кришна привлекается такой личностью. Один ученик спросил духовного учителя, почему я делаю все так же, как и вы, но я не получаю милости Кришны. Гуру улыбнулся и сказал, ты полностью подражаешь моему методу и подражаешь тем средствам, которыми я преследую определенные мотивы. Ты не преследуешь тех мотивов, а Бог проливает милость на того, кто преследует его и хочет его удовлетворить. И тогда он помогает ему и в методе, и в средствах. И он процитировал этот стих из Бхагавад-гиты. Мы можем тоже расклеивать афиши, собирать каких-то людей, но Кришна нам не будет помогать нас слушать. Почему? Потому что нам нравится чья-то слава, нам нравится чей-то почет, мы хотим точно таких же успехов получить, таких же отношений. Что-то нас привлекает другое, кроме Кришны. И поэтому многие люди пытаются подражать кому угодно, изучать шастры, следовать принципам, чему угодно, но они не преследуют цели самые важные. И Кришна говорит, Бхагавад-гите сразу поясняет, что только тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю все, что ему недостает. Таким образом, только цель привлекает Кришну. Когда Кришна цель, и он видит, что происходит в сердце преданного, и он думает, этот человек очень греховный, но он очень хочет искренне меня удовлетворить. Значит, я обращу на него внимание, буду ему помогать. А этот человек хочет материальных благ и использует все, что здесь есть, для того, чтобы материально продвинуться. Я глухо остаюсь к нему. Пусть он пыхается, пусть он разочаруется, потому что он обманщик. Я не интересую его вообще, он себе надумал, но он преследует материальные цели. Так мы можем видеть различия между успешными преданными и неуспешными преданными. Почему? Различия в целях. И Кришна говорит, «Чатур витха баджанти мам джана сукрити нарджуна». Артоджи гьясу радхартхи гьянича баратар шабха. Гьяни лучшие, потому что они ищут меня. Я буду им помогать, я все им сохраню, что они имеют, и все дам им, что они достают. Даже если они самые грешные из всех грешников, они интересуются мной. Они непосредственно хотят разобраться в том, кто цель жизни, что цель жизни, как достигнуть самой высшей цели. И когда они преследуют эту высшую цель, они, естественно, в первую очередь, если они не попадают в окружение преданных, они попадают в лапы имперсоналистов, и они стремятся к освобождению. Они очень хорошо понимают, что рождаться, стареть, болеть и умирать – зло. И что же дает это рождение, старость, болезни и смерть? Материальное благочестие. Поэтому они не устремлены к материальному благочестию и пренебрегают им, высмеивают его. И Бхактивинода Тхакур поет: «Эй вы, умствующие глупцы! Эй вы, муни и риши, когда вы привлечетесь прекрасным лотосооким ликом Господа? Когда вас привлекут стопы сладкого Господа? Эй вы, умствующие глупцы! Эй вы, йоги!» И он их называет пхоги, то есть те, которые хотят наслаждаться всем этим. Поэтому Кришна не обращает на них внимания. И Прохлада Махарадж говорит детям демонов, потому что они тоже скованы, они говорят, как же, мы же демоны, мы же совершенно не слышали народу, мы там то, мы не изучали ничего, нас по-другому воспитывали, мы родились не от тех. И он говорит, да при чем здесь это, все это не имеет никакой ценности. Потому что те, кто склонен к преданному служению, тоже бесполезны. Всякие чистые брахманы, те, кто следует обетам, все это мура, он говорит. Все это не имеет никакой ценности, если в человеке не пробуждается искренняя чистая преданность. Если человек не стремится искренне и чисто служить Кришне, он никогда не может обратить внимание на себя Кришну. Кришна никогда не обращает внимания на таких и не считает их преданными. Кем же он их считает? И здесь Прохлада Махарадж говорит: показные благочестия, показное благочестие. Что значит показное благочестие? Притворщики. Притворщики. И Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне про такую вид умонастроения, он говорит, те, кто удерживает искусственные свои чувства от объектов, есть притворщики, а ничего не получают. Что значит искусственно? Ради уважения, ради того, чтобы что-то из себя выпендрить, показать, привлечь к себе народ, сделать последователей, овладеть мистическими силами, разбогатеть. Он говорит, они притворщики, потому что они используют и метод, и средства, но они не преследуют этой цели. И поэтому Кришна остается безучастным к их деятельности. Поэтому как бы тут кто ни соблюдал принципы, как бы лбом не бился об тулость или что-то, если цель выйти замуж или поправить свое какое-то материальное положение, если цель не Кришна, а цель удовлетворения собственных чувств в итоге, Кришна не участвует в этом процессе. Он не привлекается этим. Он не привлекается. И поэтому Кришна также говорит, что я привлекаюсь лишь преданностью в человеке. не какой-то его кармой, каким-то его английским языком, танцами какими-то, большой у него живот или маленький, какая у него кожа, черная или белая, мужчина это или женщина, 90 ему лет или 9 месяцев. Я не привлекаюсь ничем этим, все это для меня пустая трата времени, если человек что-то на это тратит и думает, что это меня привлечет в нем. Нет, все, что он этим пытается что-то сделать, это все только связано с его эгоизмом, с его вожделением. Он пытается достигнуть каких-то своих эгоистических целей и желаний исполнить. И это никакого ничего общего ко мне не имеет, и я всегда остаюсь безучастным к этому. Поэтому он говорит, я равно отношусь ко всем этим людям. Но к своему преданному я проявляю особую милость, что даже если он совершает самые негодяйские поступки, отвратительные здесь говорится в Бхагавад-гите, даже если мой преданный, занимаясь преданным служением мне, по ошибке совершает или что-то, совершает отвратительные поступки, его надо считать все равно садху, потому что он преследует только меня. Он всегда только со мной связан. И по неопытности, по дурости какой-то нам, он совершает это. И надо все равно не обращать на это внимания. Ну как мы можем увидеть такого человека? Это очень сложно. Мы не можем увидеть. Почему? Потому что мы материалисты. И в шастрах говорится, что духовный учитель может раскрыть глаза. Поэтому мы говорим, о магиан ты миран дасья генан джана шалакая. Он может обратить внимание на нашу преданность. Чтобы мы увидели в ком-то преданность, а не увидели какие-то великие планы, великие постройки и что-то еще. Какие-то великие программы. Кришна отдавал Хираньякашипу всю вселенную. И все подписывали бумажки ему. Но разве он был преданный? Разве Хираньякашипу прославился как преданный? Он был демоном. Можно устраивать великие фестивали, но не проявить эту преданность. Потому что люди, сбитые с толку и не понимающие, что такое преданность, привлекутся. Они привлекутся. Кем? Показным благочестием. Посмотрите, как привлекательные люди. И здесь Прохлада Махарадж указывает. Совершенные брахманы, полубоги, великие святые, не просто святые, а великие. А везде о них пишут, везде о них говорят, все такое. Великие святые. Те, кто развил безупречные манеры, те, кто обрел обширнейшее знание. Мы все привлечемся этим. И будем большой фестиваль, будем скакать вокруг этих людей, прыгать. Но мы не разглядим преданность. И говорится, преданность может дать только преданный. Но все остальное могут дать благочестивые материалисты. Благочестивые материалисты? Кому же они хотят показать все это? Как вы думаете, Богу? Кому же хотят показать совершенство брахманическое? Кому хотят показать свое полубожье, так сказать? Кому показать, что я великий святой? Зачем нужно святому величие? Кому нужны все эти обеты? И он дальше, Прохлада Махарадж говорит, аскезы, раздача милостыни, жертвоприношения, чистота, исполнение всех обетов. Ничего это не привлекает Кришну. Ничего абсолютно. Если целью не является преданность, развитие преданности. Один ученик пришел к гуру и говорит, я слышал, что на заре творения у одного мудреца спросил Кришна, где мне укрыться от негодяев? Где мне укрыться от негодяев? Может быть, в Гималаях? Мудрец сказал, нет, они тебя там найдут. Они любят в Гималаях ходить. Они залезут. Если даже на самую высшую гору заберешься, они туда залезут и найдут тебя. И альпинисты есть всякие, религиозные, всякие разные альпинисты есть. Экстремалы. Он сказал, но может быть не укрыться в тхамах и покрыться толстым слоем материи? Он сказал, не, они найдут тебя, ты там. Они там поселятся и не дадут тебе ничего делать, они будут там жить. Кришна сказал, но может мне тогда на дне океана? Есть там Марианская впадина такая, я там укроюсь. Он сказал, о, они придумают аппараты, там все. Они научатся дышать в воде, они, в общем, себе жабры сделают, они все равно доплывут, дойдут, они тебя найдут, эти негодяи. И он сказал, тогда где я могу укрыться? Он сказал, укройся в сердце. Вот куда дурак никогда не заглянет. Вот куда негодяй никогда не заглянет в свое собственное сердце. Навеки спрячься там. Потому что только искренний человек будет искать тебя в своем сердце. Негодяй будет искать тебя всегда где-то в других местах. Кришна подумал и сказал: «Воистину ты настоящий мудрец. Я просто хотел в этом еще раз убедиться». И Кришна сказал: «Я нахожусь в сердце каждого живого существа. От меня исходит память, знание и забвение. Я, пребывая в сердце своих преданных, рассеиваю тьму невежества и, проявляя свою милость, помогаю им во всех их делах». Итак, Кришна дает своим преданным это понимание, и поэтому мы видим, что преданный становится безразличным к показной деятельности. Преданный не беспокоится, кто его будет уважать, а кто его будет критиковать. Преданный не беспокоится, кто ему что даст, а кто что у него отберет. Говорится, он всегда зависим от преданного служения. Но негодяй всегда зависим от окружающей среды. И тогда мы видим, что эти люди, они развивают это показное благочестие. Пытаются стать какими-то браманами, кем-то еще. А другие вообще ничем не пытаются стать. Просто прозябают. Подобно ослу, который живет в библиотеке. Или подобно мыши, которая так и не получает здоровья, все время прогрызая мешки с медикаментами. И в шастрах говорится, что такой вид проживания в храмах ничего не дает. И такой вид соприкосновения с чем-то очень полезным, кроме отравления, также ничего не приносит. Потому что человек сбит с толку и не знает, что ему принимать, что не принимать. Он все время действует без назначения врача. Таким образом, Кришна защитил преданное служение. Он скрыл от глаз глупцов и негодяев преданность. И кто как действует, кто где прыгает, кто где бегает, кто к чему устремляется. И мы видим, что жизнь людей становится неудачной. Мы получаем огромное общество неудачников. Большое-большое количество неудачников, которые просто развивают это благочестие, сбитое с толку такими видами проповеди. Манеры всякие стремятся. Как один ученик сказал духовному учителю: «Дорогой Гуру Махарадж, если Бог предложил вам, сказал бы, он был болен, ученик, и он пришел к гуру и сказал: если Бог вам сказал, Гуру Махарадж, сколько бы ты хотел жить, сколько бы вы выбрали?» И гуру сказал: 80 лет. Ученик сказал: «Как? А как же сад, чит, ананда? Сад, все же начинается с сад, с вечности». Гуру улыбнулся и сказал: «А почему я должен просить вечность?» Ученик сказал: «Как? Если ты долго проживешь, хотя бы, ну пусть даже не 80, но 180 или миллион хотя бы лет, ты стольких людей сможешь привлечь к сознанию Кришны». Гуру улыбнулся и сказал: «Дурачок, если люди будут знать, что я живу дольше их, то они больше привлекутся продлением жизни, чем той мудростью, которую я им несу». Таким образом, дураки всегда привлекаются чем-то не тем. И когда мы показываем им свои манеры, все, что мы говорим, мы привлекаем их только лишь к своим что? Манерам. Поэтому есть очень манерные преданные. И все их ценят за то, что они такие культурные, такие манерные, никогда не обзовут. В итоге никто не слышит, что они говорят. Всех остается впечатление, что он очень обходительный, очень деликатный, никого не трогает. Но разве это был смысл его лекции? Разве к этому эти люди призывают в своих лекциях? Но поскольку они сбиты с толку сами и пытаются этим привлечь внимание к своим лекциям, чем-то еще, они привлекают не к сути тех вещей, которые хотят передать, а пытаются привлечь к себе внимание через свои манеры. И люди-то в итоге привлекаются не тем, не знанием, а чем? Манерами. Кто-то пытается хорошо петь, и все привлекутся не тем, о чем он поет, а как он поет, и будут петь так же. Если человек пытается показать, сколько много проповедей или сколько там чего, люди привлекаются и тоже начинают афиши клеить. Или там народ собирать, столько в телевидении, столько там. Человек может не понять, используя даже те способы и те методы. Но Кришна помогает не за афиши, не за телевидение, не за радио. За что же помогает это? Что цель Кришна. Цель Кришна. Цель не показать кому-то, что я не хуже, или что я тоже так могу. Цель Кришна, когда человек действует из сострадания к живым существам, когда человек хочет удовлетворить гуру, а человек не может хотеть удовлетворить гуру, если он не хочет удовлетворить Кришну. Прабхупада объясняет, вы не можете устремиться к гуру, если вы не понимаете, что гуру представляет Кришну, что вас так привлекает Бог, что вы хотите что-то для него сделать, а Бог вам говорит, сделай это для гуру. Вас привлекает не гуру, а Бог. Человек, сбитый с толку, всегда привлекается чем-то второстепенным. Вас привлекает Бог, поэтому вы служите гуру. Вас интересует Бог, а не гуру. Поэтому говорится, гуру лишь представляет Бога, для того, чтобы вы могли служить Ему. Поскольку Бог настолько непостижим, что человеку Кришна говорит в Бхагавад-гите, очень сложно служить непроявленному для живого существа. Ибо живое существо обусловлено таким образом, что оно не может узреть Господа. Оно может чувствовать его проявление, оно может слышать о нем, но оно не может его узреть. И для этого Бог приходит как Арча Виграха и как гуру Дикша. Для того, чтобы непосредственно можно было его узреть, этого Бога, представить, и посредством этого узримого проявить все желания, все чувства, которые есть по поводу удовлетворения Бога и служения Ему. Итак, живое существо сбито с толку всегда иллюзией и не может понять, что же нужно. Говорит мягким голосом, что-то из себя изображает, всех курирует, лишь бы показать, что оно более продвинутое. Но Кришна не привлекается этим, ни тортами, ничем. Не привлекается он. И поэтому есть истории о сарпа-йоге, когда один вайшнав все время лежал, ничего не делал, все время лежал. Что же он делал? Он лежал и думал о Кришне. Он думал, Кришна, вот раз ты сейчас мне даешь возможность лежать, я лежу. Если сейчас меня начнут колотить, значит за этим стоишь ты, я приму это как милость. Если меня будут кормить, я приму это как милость. Если мне придется голодать, я приму это как милость. Сарпа-йога, сарпа значит змея. Подобно змее он валялся на дороге и все. И мимо проходили люди, плевали на него, пысали, били. И он все это принимал, как милость Кришны. Мы тоже можем лежать, но если нас пнуть, что с нами произойдет? Если мы начнем имитировать. Если нас пнуть, что произойдет? Мы видим, да, что с язычком когда заденут, у нас сразу скандал вообще в уме и в сердце. И все тут проповедники. Проповедники, но Шрила Прабхупада всегда говорил, что тот, кто пытается изменить других, подобен глупцу. Подобен глупцу, который вместо того, чтобы одеть сандали самому, пытается убрать со всего мира все камни и колючки. И Прабхупада говорил, что человек, который постоянно видит недостатки других и пытается их изменить, подобен такому глупцу, который вместо того, чтобы самому одеть сандали, пытается убрать все камни и колючки в этом мире. Это невозможно. Поэтому мы раздаем людям сандали. Мы раздаем людям сандали, а не убираем камни и колючки из их жизни. Мы даем им сандали. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам яна тайсма шри гураве намаха. Человеку нужно дать сандали. Что же сандали? И Прабхупада говорит, человек должен научиться сам. Он не должен никого обучать. И говорится, обучать может только тот, кто научился сам. Только тот, кто научился сам. И поэтому многие стремятся обучать, но сами не научились. Они не преследуют такую цель, и поэтому в их деятельности Кришна не присутствует. Не присутствует. Что значит не присутствует? И Прахлада Махарадж здесь говорит об этом. Что Кришна присутствует только в форме любви на самом деле. Поэтому мы говорим према бхакти джага хойти. Бхакти – это любовь. Бхакти – это не просто какой-то долг или что-то. Это любовь. И Кришна не присутствует в этих. То есть там нет любви. Там не развивается любовь. И поэтому в шастрах говорится, что человек может достигнуть материального успеха. Просто следуя каким-то советам, но если он не получил посвящения, все, чему он следует, не принесет ему любви к Богу. И в шастрах говорится, поэтому так важно получить инициацию, так важно получить посвящение у истинного духовного учителя. Потому что целью любой деятельности является возвратить любовь, которая превратилась в вожделение. И, может быть, кто-то также слышал, превращая вожделение в любовь. Превращая вожделение в любовь. И чем больше вожделения, тем больше мы видим недостатки, критикуем, то все, пятое, десятое. Но чем меньше вожделения, тем меньше в нас это желание менять других. И когда же Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, человек не может удержаться, чтобы не рассказывать и не проповедовать, когда у него на ногах сандали. Иначе без сандалий он увидит, что все неправильно, телевидение не сработало, эти афиши не сработали, люди не пришли, все дураки. Он увидит тысячи препятствий вовне, он не поймет, что что-то с его собственным сердцем не так. Что-то с его собственным сердцем, дурак никогда не заглянет в свое сердце. И поэтому Брахма говорит, если что-то в вашей жизни не так, ищите причину в самих себе. Не надо искать причину в мэрах, в пэрах, в телевидениях, в каких-то людях, в других людях. Брахма говорит, причина ваших неудач сидит в вас непосредственно. И только дурак не знает этого, и только дурак этого не понимает. И только глупец никогда не заглянет туда. И будет все время что-то тут менять. Вот тут колючки, давайте соберем подписи, давайте там прорвем громче всех, давайте то сделаем. Но причина будет внутри нас. Там укрылся тот, что является причиной всех причин. Корана, коранам. Всех наших успехов и неуспехов. Там будет причина. Что-то там не, мы неправильно культируем. И Прабхупада описывает, объясняет, что имеет в виду Рупа Госвами, когда две птицы сидят на дереве. И одна птица клюет плод, а другая за ней наблюдает. И так хавает и прямо уши, брызжет слюной. Послали ей кусочек сыра. И ради этого она все ищет эти плоды. А птица ей по барабану. Но все будет зависеть только от этого. Только от этого. От взаимоотношений с этой птицей. Только от этого будет все зависеть. И ни от чего другого. И говорится, та птица постоянно ждет. Что же она ждет? Может быть, ей плод так нужен. Она ждет, когда же эти отношения заинтересуют эту птицу. Не видит, что она плодом, поиском плода, поеданием плодов занимается. И так далее. Но она вообще... абсолютно игнорируют. Даже такое впечатление, что той птицы-то и нету. Еще даже можно сказать, что сидишь здесь и давай отсюда. Лети отсюда. Да. И поэтому шастры приводят такой пример, что человек не обращает внимания на свое собственное сердце. И поэтому он всегда хочет преуспеть в материальных делах. То есть в плодах. Действует ради плодов. Ищет эти плоды, действует ради плодов, ищет методы, как получить эти плоды, чтобы стать таким же известным, таким же популярным, таким же приятным, таким же обожаемым. И мы завидуем всегда таким людям. Каким? Всяким браманам-то завидуем, завидуем всяким аскетам, все, кто там чему-то может следовать. И поэтому говорится, Кришна защитил преданность, чтобы преданность и зависть никогда не были сочетаемы. И говорится, что демоны, они не могут понять, чему они завидуют. И поэтому кауравы, они все отбирали. Они отобрали славу у пандавов. И думают, что ж такое, почему мы не удовлетворены? Все, теперь их никто не прославляет, даже критикуют их. А что-то у нас все равно проблема. Что-то они нам все равно не нравятся. Может быть, то, что у них куча власти, они забрали у них, обыграли их, обдурили в кости. Теперь у них нет власти. Они думают, да почему у нас проблема осталась к ним? Тогда они подумали, может из-за того, что они все равно остаются в обществе и там что-то рассказывают, и люди, слушая, привлекаются. Может быть это вот проповедь их, елки. Вот. И вообще их манеры. И они угнали их в лес. Но что-то там не проходило. И они думали, что же такое, в чем же проблема? В чем проблема? Чему же они завидовали? Теперь они все получили. Хираньякашипу, что же, почему же он прохладу Махараджи достает? Ничего уже у Прохлады нету. Все, он отказался от него как от сына. Не дам я тебе царство, не дам тебе престол, не дам денег, ничего не дам тебе. Почему же Хираньякашипу не может смириться с этим положением? Что же происходит? Кауравы, как вы думали, кауравы знали, что пандавы могущественнее их, но в чем не могли понять? И все время проявляли зависть к разным вещам. К разным вещам. Пытались это отнять у них. И те, ну ладно, даже особо, так сказать, не сражались. Но зависть оставалась. Что же это такое? И там говорится, это энергия оставалась, которая оставалась привлекательной и оставалась даже привлекательной для них. Они не могли понять, почему они так непривлекательны. И слово «Кришна» означает «привлекательный». И говорится, что когда живое существо, Вишванат Чакраварти Хакур Мадхурья Кадамбини говорит, когда он объясняет лишь неофитский уровень, Гана Тарала, и он говорит, когда в сердце преданного росток бхакти расцветает, он становится привлекательным. И не потому, что у него что-то такое материальное есть, и никто не может, все сбиты с толку, и поэтому все им привлекаться начинают, и такие, и такие. Почему? И люди начинают судачить, поскольку они не могут понять, различать, где преданность, они начинают судачить. Да это потому, что у него такой вид, да это потому, что у него нога такая, вот такая рука, да у него ситхи, да у него то, да у него все. Они начинают говорить, это вот из-за этого. Но потом они видят, что все теряется, все это уходит. Вот доказали, что нет ситх, вот доказали, что там то нет. Но почему привлекательность остается? Вишванат Чакраварти Такур объясняет, потому что там бхакти расцвело. И привлекательно это не благочестие, не обеты. Человек даже что-то нарушил, а все равно им привлекаются. Этот ничего не нарушил, им привлекаются. Но как нарушит, его оставят. А этот и нарушил, и то, и все, а все равно остается. И никто ничего не может понять, почему остается. И поэтому в шастрах говорится, что Кришна им привлекается, поэтому им привлекаются еще. Потому что Кришна на него внимание обращает. А пока Кришна обращает на него внимание, пока он на Кришну обращает внимание, Кришна говорит, для меня он никогда не потерян, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Как он может быть? В чем проблема? Там всегда будет успех. Успех в чем? В чем суть успеха, в чем суть процветания, в чем суть нравственности и морали, о том, о чем говорит Санджая, там, где Кришна и Арджуна, там всегда процветание, успех, нравственность, все там. Что за успех, что за нравственность, что за процветание? И можно подумать, материалист всегда по-материальному это воспримет. Там куча бабок, там куча женщин, куча машин. Хиранья-Кашипу так всегда думает. И поэтому многие устремляются к этим чувственным наслаждениям из-за того, что этот процесс с Кришной как будто бы все-все-все решит. Но Кришна не помогает таким преданным, так называемым преданным. Почему? Потому что они не сделали целью Кришну. Они не делают целью Кришны, и Кришна поэтому Арджуне говорит, только я могу это сделать. Моей милостью ты можешь избавиться от всего, от прошлого. Моей милостью ты можешь получить. Только моей милостью. От меня изойдет знание. Не от каких-то других людей, не от чтения твоих книжек или чего-то. От меня. Есть история, как один человек был очень привязан к шастрам. И гуру на него смотрел, смотрел и сказал, ты мне напоминаешь человека, который, пойдя на рынок, потерял список, чего ему нужно купить. И он в растерянности. Он на рынке, но он потерял список, что необходимо купить. И он начинает искать этот список и дорожит этим списком. Но когда он его находит по счастливой случайности, приобретя все по списку, он выкидывает его как ненужную бумажку. Как ненужную бумажку. Таким образом, ты, значит, ничего что? Не приобрел. Ты ничего не приобрел. Потому что, когда человек приобретает, он выкидывает как ненужную бумажку, список. Список. Он выбрасывает список как ненужную бумажку. Вот почему описывается, что вайшнавы, все, что они говорили, становилось шастрой. Им не нужно было писаний. И поэтому слово писание появилось только, когда это все стали что? Записывать. Для тех, кто что? Для чего записывать-то? Чего приобрести надо? Куда идти? Поскольку люди не обладают такими качествами век Кали, все это было записано. Потом они это потеряли. Искали там сколько, не знаю, жизни, сколько лет. Нашли и теперь дорожат. Но зачем это? Нужно же просто по этому списку все купить. И все. И тогда этот список что? Становится простой бумажкой. И Прабхупада говорит, что очень важно иметь список тем, кто не знает. Но он абсолютно становится бесполезным для тех, кто приобрел. Поэтому Господь Чайтанья говорит, изучением шастр меня не привлечете. Никакими аскезами, ничем. Если в человеке это появилось, зачем ему аскезы? И поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто искренне предался мне, он уже совершил все аскезы, посетил все места паломничества, он следовал всему, что там было. Теперь ему даже это не надо, потому что он достиг этого. Он привлекается мной непосредственно. Зачем ему? Тем вот, кто не привлекается, для них очень важно вот это, вот то и все. Для него зачем? И в шастрах Рупа Госвами описывает нектаре преданности. Он следует лишь это для того, чтобы показать пример. Но ему самому это ни жарко, ни холодно. Будет он этому следовать или не будет, для него это не имеет никакой ценности. Потому что он уже это приобрел. Итак, живое существо не может понять, в чем преданность проявляется. И всегда проявляет, пока сердце нечистое, он будет идти за теми, кто проявляет мирское благочестие. Он всегда будет искать этих продвинутых браманов, будет всегда по признакам чистоты человеческой определять. Не гигиена, а чистота. Это не имеется в виду гигиена. Чистота, что человек не лжет, не крадет, там, не то, не прелюбодейничает, не лжесвидетельствует и так далее. Он будет по этим думать, о, вот он преданный. Он никогда не крадет, не лжет, не лжесвидетельствует, не прелюбодейничает. Вот что такое чистоты. Чистота, Прабхупада говорил, это означает регулирующие принципы чего? Свободы. Регулирующие принципы свободы говорят о чистоте человека. А прохлада говорит, Кришна не привлекается чистотой. Если это чистота, какая? Показная. То есть, чтобы завоевать авторитет у окружающих, чтобы там что-то не Кришна нужно, а чтобы не страдать. Я следую чистотой, потому что я не хочу страдать. И многие следуют чистоте, чтобы не страдать. Многие. Чтобы показать, что они так привлекаются к Кришне, собирать последователей. И Кришна также объясняет Бхагавад-гите, что это гуна страсти, а плоды такой деятельности жалкие, ничтожные, временные и не приносят никакого отречения. Почему? Потому что отречение приходит только в результате того, что человек познал сладость Кришны. И что значит истинное отречение? И в шастрах Прабхупада описывает юкта вайрагья, что те, кто следует чему-то, отрекаются из-за страха перед проблемами, они не отреченные. И он их называет пхулга вайрагья. Он говорит, это вайрагья ложная. Только вайшнав имеет истинное отречение. Почему? Потому что он нашел больше, слаще что-то. А эти, потому что это горько отреклись. Что значит проявление имперсонализма в преданном служении? Отрекаться из-за горечи, а не отрекаться из-за того, что что-то слаще. И поэтому, говорится, по вкусу можно понять продвинутого. Не потому, как это горько, а потому, как это сладко. И поэтому говорится, что преданный, который хоть раз вкусил нектар стоп Кришны, даже если он хоть что сделает, он садху, потому что он знает сладость Кришны. Поэтому он не сможет жить в этом дерьме, как все остальные. Ибо вспоминая сладость стоп Господа, он будет всегда стремиться еще раз эту сладость ощутить. И он будет обсуждать эту сладость только с теми, кто также ее попробовал, потому что они только его поймут. Но все остальные будут привлекаться только этими. И поэтому в шастрах говорится, только по вкусу можно определить преданного. А не потому, по чистоте, по какому-то познанию писаний или что-то еще. И Прабхупада здесь говорит, каковы бы ни были обязанности человека и его дхарма, если выполнять их, он не развивает в себе желание служить Верховной Личности Бога, значит, все эта деятельность – напрасный труд. Вкусу к преданности – напрасный труд. И мы видим этих людей, которые сидят там, что-то делают, говорят очень мудро. И учитель говорит ученику, ты научился очень мудро говорить, но ты не научился преследовать цель. Поэтому ты тоже не прогрессируешь. Ты только говоришь мудро. Но ты не преследуешь цель, ради чего нужна мудрость. И поэтому ты слывешь мудрецом, но ни в коем случае не слывешь кем? Преданным. Итак, живое существо сбито всегда с толку этими благочестивыми материалистами, всякими астрологами, ардивидистами, чем угодно, компьютерщиками, санскритологами, буддологами. Все это материалисты. Все это материалисты. И поэтому шастра говорится, материалисты вас всегда переплюнут. Материалист всегда переплюнет преданного. по красоте, по богатству, по привлекательности, материалист всегда переплюнет. Всегда. Но те, кто ищет Кришну, они разглядят именно то, что Кришна где присутствует. А Кришна говорит в шастрах, тот, кто не научился отказываться от плодов своей деятельности, не сможет различать, где преданность, а где мирская религиозность. То есть, где показное материальное благочестие. Не сможет различить преданных от всяких йогов, карми и гьяни. Не сможет увидеть преданность. Вот почему нам рассказывают истории про сапожника и брамана. Вот почему нам рассказывают истории про Джамилу, как Ямараджа просит прощения у Вишну и говорит, прости нам, Господь, ибо в Джамиле мы не смогли увидеть вайшнава. Прости нам это. А тот преданный, который назвал его сына Нараяны, он увидел его таким образом, что он не потерян. Абсолютно не потерян. И даже ел его прасад и вылечился. Мы можем есть прасад и от Джаганатхи, и об три божества стукаться и становиться еще большими сволочами. Есть такая история. Как-то ученики одного гуру по зову сердца решили посетить все святые места. Еще раз говорю. Как-то ученики одного гуру по зову сердца решили посетить все святые места. И узнав о том, что нужно испроситься у гуру, явились к нему с величайшим смирением, почтением и с великим проявлением преданности на лице. Они принесли ему дары и смиренно сказали, «Шастры гласят, что преданные должны посещать святые места и дхамму». Гуру улыбнулся и сказал, «Возьмите эту горькую тыкву с собой. Это мой подарок и благословение. И где бы вы ни были, тоже тыквой прислоняйтесь, омывайте ее. Все, что вы будете там делать, если вы что-то будете слушать, также тыкву с собой берите. Везде эту тыкву с собой. Натыкайте в нее то, что вы будете есть, какой-то супермаха-просад». И когда они подумали, о, это что-то очень мистическое, они взяли эту тыкву, потому что гуру сказал, и совершили по зову сердца великое паломничество по всем святым местам. И когда вернулись, гуру спросил их, они были все, естественно, загорелые, в экстазе. И гуру сказал, а где тыква моя паломническая? И они сказали, вот она, гуру. И гуру отрезал кусочек. И он сказал, тыква тоже не стала слаще. Какую я вам ее отдал, такую вы и привезли. Даже немножко спортилась. Горечи перемешалась гниль. Не все ученики поняли, что зов сердца не всегда зов Бога. Но некоторые узрели. Харе Кришна. О сыновья демонов! Верховную личность Бога невозможно удовлетворить, став совершенным браманом, полубогом или великим святым, развив безупречные манеры или обретя обширнейшие познания. Ничто из этого не доставит Господу удовольствия. Вы не удовлетворите его и раздачей милостыни, аскезой, жертвоприношениями, чистотой и исполнением обетов. Господь доволен лишь тогда, когда видит в нас чистую, непоколебимую преданность Ему. Если человек не занят искренним преданным служением Господу, все его достоинства не более чем показное благочестие. Пожалуйста, вопрос. А вы не видели этого? Если другие преданные будут смотреть на это, преданный этим не привлекается. Как узнать, что это преданный? Он этим не привлекается. Как можно узнать того, кем ты сам не являешься? Если вы сами не предались, как вы можете увидеть, что кто-то предался? Прабхупада говорил, врач может распознать врача. Вот актер, ты можешь сразу понять, что человек этим занимался? Вот представим, что боксер может сразу определить, что человек, который боксом занимался? Можешь? Можешь, нет? Сразу. Если человек занимался чем-то много лет, он знает все нюансы, все тонкости человека, который этим занимается. Понимаете, да? Сразу. Так же и преданный. Тот, кто преданный, он сразу определяет, кто преданный. А если вы не преданный, тогда вы не сможете определить, что это человек преданный. Вы не сможете определить этого. Улавливаешь? Так же и здесь, что если вы сами материалист, то вы и привлекаетесь такими же материалистами. Если вы не понимаете, что такое преданность, то вы и будете привлекаться чем-то совершенно другим. Поэтому ты увидишь сразу этих людей. Если как только ты сам привлечешься чем-то, ты начнешь это видеть. Вот как луна. Помните, я объяснял? Один видит ее как круг сыра, голодный потому что. Другой видит как рубль в небе. А голодный видит это как сыр, нищий как рубль. Вожделеющий как, не знаю, как пупку чью-то. Или там чье-то лицо. А преданный он как смотрит на луну? Ну, все же так просто. Он говорит, я свет солнца и луны. Я, один мой глаз это луна, другой глаз солнце. Кришна говорит. Таким образом, все зависит от того, кто вы, а не кто луна. Где Бог? Что Бог где-то там в Дхаме сидит. Или в Гималаях там, у истоков Ганги. Сел и сидит у истоков Ганги. Но тогда так легко материалистам достигнуть счастья, понимаете, да? Тогда так легко это все. Тогда мы сразу упираемся на тех, у кого есть средства, здоровье и так далее. Они только будут успешными. Мы тут же упираемся сразу в материю, в тело. У кого совершение тела и совершение обеспечен человек, значит, он совершение и преданный стать может. Так ведь? В чем проблема-то? А тот, кто за деньги в космос слетал, так вообще там пообщался и вернулся. Это и есть материалисты. И это материалистическое представление иногда жжет наши сердца, и мы можем не понять, для чего посещают Бадрикашрам, для чего посещают что-то. Не для того, чтобы слыть кем-то. Потому что тыква приезжает еще не просто гнилая, а с вкусом гнили еще вдобавок. Она не просто горькая, она, во-первых, и горечь остается, и гниль еще примешалась. А там наомывали эту тыкву. Стукнули обо все божества эту тыкву. Таким образом и говорится, по зову тыквы не надо это делать. Потому что сердце подобно этой тыкве. Там нету этой сладости. Она должна была стать что? Слаще. Слаще должно что-то стать. Тогда факт. Это было здорово. Потому что это стало слаще. Но когда это осталось таким же, да еще и применялась гнилота, это большая проблема. Извини, я вот сейчас вот вспомнил такую вещь. Человек привлекается материалистом, не понимая, что у козла тоже борода, но из-за бороды он не садху. То есть что-то вот это вот внешнее, материальное, да, не указывает на то, что это садху. Как одного гуру спросили, почему вы одним ученикам отказываете, а одних принимаете с радостью? И он говорит, я в первую очередь стараюсь поставить себя в более низшее материальное положение тому, кого пытаюсь проверить. Достоин ли он стать моим учеником или нет? И он говорит, я показываю все свои материальные недостатки. И если он становится наглее из-за того, что видит мои недостатки, я отвергаю его. Если он благоговеет, я отвергаю его с большей решимостью. Потому что и тот, и другой не видят сути. И не пытаются узреть суть. Вот точно так же и в жизни. Что если у кого-то борода, это не значит, что это садху. Если у кого-то английский язык, это тоже не значит, что это садху. Если у кого-то босые ноги, это еще не значит, что это отречение. Но люди, они привлекаются всем этим. Очень сильно. Это и есть материалисты. И мы видим, что благочестивые материалисты в преданном служении испытывают огромные проблемы. Жены ваши, благочестивые материалистки, мужья, вы сами. Вы можете видеть, что вы абсолютно не можете привлечься преданностью. Вам все время нужны приятные люди, приятное что-то очень такое эстетичное, манерное, и тогда вы привлекаетесь. Вы тыква. Я не шучу. У вас большие проблемы. Сердце ваше пропитано вожделение просто. И поэтому нужно служить преданным, говорится. Нужно служить преданным. Но когда нету преданного, тогда нужно служить имперсоналисту. Поскольку, по крайней мере, у него что? Нету вкуса к плодам деятельности. Прабхупада говорит, он отказывается, потому что он знает, что если наслаждаться плодами, только новое тело формируешь. Поэтому он не устремлен к чувственным наслаждениям. Как Кришна в Бхагавад-гите Арджуне говорит, к преданному приходит все само собой, как результат его преданного служения. То есть он сам ради этого ничего делать не будет. Он будет только вот преданным служением заниматься. И если что-то ему приходит, можно увидеть. Он ради этого что-то делает, где-то работает, где-то что-то бегает, выуживает. Нет, это к нему приходит в результате чего? Преданного служения. А какие преданные служения? Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасавеям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. Все. Он больше, кроме этого, ничем не занят. И ему же приходит все. Ему не надо киоски содержать, какие-то подписи. Еще-то ничего не надо ему. Все ему приходит. Само собой, как результат преданного служения. Это означает, что человек, который верит так в Кришну, он нашел сладость эту, он помимо этого его не беспокоит. Где он будет жить, как, что там, что произойдет? Не беспокоит. И люди будут, если кто-то что-то будет делать, только за эту преданность. Понимаешь? Ни за что-то другое. Потому что от него ни хрена взять, кроме преданности. У него больше ничего нету. Он ничего возле себя не держит. Поэтому говорится, что преданность – это постоянная субстанция. И вы ее не отберете никогда, ни у кого. Все остальное вы можете отобрать. Все остальное может временем помяться, пожухнуть, исчерпаться. А преданность никогда. Единственное, в чем преданный должен быть внимателен, единственное, это преданный должен всегда оставаться неофитом. И чем, говорится, больше преданный прогрессирует, чем больше он последователей Госвами, тем он больше осознает, что нужно оставаться неофитом. Что такое неофит? Зависящий от гуру, шастр и садху. Ни в коем случае не надо возомнить о себе чего-то. То есть гордость это. Что я стал преданным великим. Как только человек так подумал, все, он начинает пренебрегать многими вещами. И тогда он совершает апарадхи. Шастра апарадхи, вайшнава апарадхи. И в итоге все заканчивается чем? Гуру апарадхи. Все. Шастра апарадхи ведут к кармаканде, вайшнава апарадхи ведут к йоге, а гуру апарадхи гьяни человек становится. Все. Короче, вы не достигаете преданности. Вот и все. А без преданности душа никогда не удовлетворена. Душа. А поскольку мы-то и есть душа, чего бы нам ни дали, мы все-то почему-то несчастны все время. Но когда приходит преданность, человек счастлив. Счастлив. А все хотят быть счастливыми. Почему люди чем-то, что-то пытаются заработать, чего-то боятся потерять? У них нет сознания Кришны. Поэтому столько много страхов. Поэтому Кришна говорит, не страшись ты ничего. Предайся мне. И это тебя избавит от страхов и сомнений. То ты должен предаться. А когда нету этого духовного понятия, тогда мы очень беспокоимся за все за это. За окружающую материальную среду. Как она там отреагирует, что там такое будет, как, до чего. Что-то там отжимаемся, качаемся, кому-то там пятак пытаемся технично намылить. Это все дурачки. Поверь мне, это все глупые люди. Глупцы. Ничего они не достигают. Потому что время съест все их. И состояние, и здоровье, все. Они станут стариками. И тогда она увидит, что вместо того, чтобы качать мудрость, они качали пальцы. Но пальцы со временем исчезнут. Поэтому мудрый человек всегда развивает мудрость. А мудрость, она бесполезна, если мудрость не преследует определенную цель. Поэтому Прабхупада говорит, Нарада Муни – это мудрость, как радовать Кришну. А другие – мудрость, как завоевать успех в обществе. Чтобы тебя почитали, уважали, писали твои книжки, обращались к тебе за советами. Это желание последователей. Желание быть авторитетом духовным. И просто таким образом наслаждать свое честолюбие. Очень опасные ловушки. И поэтому говорится, что человек впустую тратит время. Это лишь дело времени, когда человек это увидит, что он просто впустую потратил время. Но поскольку он не продвинут, он кого будет обвинять? Когда увидит, что ни черта не произошло. Кого будет обвинять? Всех окружающих. Эти не такие были, то не такое это. Так можно увидеть, что мы потратили время впустую. Что нам приходится сражаться за выживание. Сражаться. И теми же методами, которыми сражаются материалисты. Подписи собирать, что-то доказывать ходить. А Кришна говорит, жертвоприношениями все достигается. И ничего не достигается никакими другими вещами. Очищением своего существования. Поэтому человек, очистившись, может отказаться от этих планов, от которых он так страдает. Как один человек пришел к гуру и сказал, меня никто не уважает, у меня нет денег, у меня то. И он говорит, о, ты очень хороший ученик, я тебя научу. Он говорит, и что, когда вы меня научите, ко мне все это вернется? Он говорит, нет, я тебе научу, как к этому привыкнуть. Что вся проблема не в том, что у нас чего-то нету, да, а в том, что мы нечисты. И поэтому нам так много надо. Только поэтому. Потому что любая вещь, которая у нас есть, начиная от детей, жены и всего остального, это то, что доставляет нам чувственное наслаждение. Таким образом, говорится, затягивающее влияние жены, дома, детей и все это вред большой. И мы видим, как люди затянуты в это. И мне их жаль. Искренне жаль. Как люди заняты в деньги, в то, все, в какое-то, в здоровье, во что-то. Жаль мне их. Мне искренне их жаль. Я думаю, боже мой, как они страдают. И я каждый раз вижу, как они страдают. У них полное отсутствие энтузиазма. Они только работать могут для Кришны, они ничего больше делать не могут. Потому что думать они не могут о Кришне, потому что они думают о детях, о бизнесе и о жене. Но они только единственное могут здесь работать. Как думать о Кришне? Когда у тебя столько привязанностей, твой ум втянут туда. А ум о чем думает? Об объектах чувственных наслаждений. Если мы наслаждаемся отношениями с детьми, мы о них думаем. Если мы наслаждаемся с женами, мы о них думаем. Привязанности развиваются. У нас там какая-то молодость, какая-то, вот, когда я пила, она меня не бросила. Что за чушь? Что за чушь какая-то? Какая-то чушь. Это дурачок вам такое говорит. Вы сразу знаете. Но вы не можете сказать человеку, вы только отсюда можете сказать, что он глупец. Сейчас я слезу и скажу опять этому человеку, и он обидится. Но пока я здесь, что я, вот все прохлада. Что я, все вот Бхагаватам. Что я, это все, я сад. Но когда там вы, все у вас проблемы. Поэтому есть одно место, где вы можете что-то сказать. Но что, и говорится, неофит, он проповедует ошибки других. Когда он становится более-менее продвинут, сердце очищается, он начинает проповедовать свои недостатки. А когда он получает милость, он проповедует знания. И поэтому посадите сюда одного, он там, у них конфликт, допустим, с каким-то преданным, он раз на асану садится и попер, и все. О, блин, лекция была классная, мы так ржали и над ним, и над этим. Этого, он там все истории про этого человека, тот про этого. И вот так они, вот так, и они график составляют. Не ставить его, не ставить. Тут, пусть на кухне сдохнет там. А это не опиты все. Сколько бы лет они не прослужили, они не могут понять, что с ними происходит. Поймите. Потому что человек использует это место, чтобы кому-то, это как сказать, причинить. Нельзя этого, это... Детство, это как бы начало пути, тогда так себя ведет проповедник. Использует асану, чтобы кого-то, так сказать, кто ему мешает, так сказать, наслаждаться. Или кто не принимает его авторитет. Как я говорю, как только ваш авторитет не принимают, так вы сразу делаете семинар по анартхам. Что вот из-за того, что у них анартхи, поэтому они не принимают мой авторитет. Ну, нельзя, это слишком, слишком начало всего. Может быть, никто не может миновать, некоторые не могут миновать этого уровня, но это начало пути. Это начало великого проповедника. Давать семинар про анархи, потому что вы еще не принимаете меня целиком, все мои глупости. Раз вы не принимаете, значит, у вас анархи. Или прикрыть свою глупость бахервасой или чем там, дандой. Это тоже. Или шнуром, или тремя кантималками. Не надо дурачком быть таким. Мы себя только обманем. Чтобы нашу глупость, авторитет не принимали, нам неплохо было бы кем-то стать. Брахманом там или кем. Вот когда стану брахманом, тогда вся эта чушь польется рекой. Авторитетно. Как станет авторитетной? Ну что вы, это ужасно. Страшное дело будет. Я не знаю. Я, естественно, привлекаюсь к Кришне. А тогда что здесь делать, если Кришна не Бог? Я-то пришел в подвал. Книжки? Что в книжках там? Там какого-то особых богатства не сулит никто. Нет, я Кришна привлекся. Я привлекся особо той преданностью, которая существует в Прабхупаде. Я думаю, вряд ли я даже, наверное, Кришной привлекся. Я привлекся очень сильно преданностью Прабхупады. То есть Прабхупада для меня садху. То есть человек, который преданность к Богу испытывает. И когда я читал комментарии, там все говорится о преданности. Там ничего нет ни о карме, ни о гьяне, ни о йоге. Никаких мистических совершенствах. Как я рассказывал, если бы люди знали, что я живу миллион лет, они бы привлеклись долгожительством, нежели тем знанием, которое... Также и Прабхупада, он никогда никаких ситх не показывал, потому что все его знание превратилось бы, люди привлеклись бы его способностями, как эти вот все христиане, там, по воде бегать, бесов изгонять. Поэтому никто не бегал по воде и не изгонял никаких бесов. Потому что иначе во всем в этом люди бы привлеклись именно этим и ничем другим. И поэтому образ Христа, он стал больше мистическим, нежели каким-то вот боголюбивым. Что очень много ситх, и в шастрах говорится, что ситхи, эти все чудеса, нужны для дурачков, для невежественных людей. Поэтому даже в буддизме запрещено что-то демонстрировать. Дабы глупые люди будут вас боготворить и будут привлекаться, будут желать не освобождения, а вот этих способностей получить. И что бы вы им ни говорили, они будут на эти способности медитировать. Ну, конечно, какая разница, да, кто, Иуда или кто? Сандалии нужно самому одеть, чем ходить и выбирать камни и шипишки. Да. Сандалии можно одеть только тогда, когда мы изменяем себя, а не так сильно построили свою миссию изменить других. А когда у нас появляются сандалии у самих, тогда мы можем научить, как сандалии одевать и дать эти сандалии, а не как устранять препятствия. Как идти по тому же пути, но не причиняя такой боли. Понимаешь? Вот когда вы идете босиком, вот почему в шастрах говорится, что в места паломничества босиком? Тогда вы можете видеть, что какая боль во всем, что вы не предназначены. Так же и сердце человека оно. Человек испытывает огромные проблемы, потому что сердце нечисто. И он пытается там что-то изменять. Маме проповедовать или папе. Или пытается, как вот убрать это препятствие, как убрать это препятствие, как то... Как сделать, чтобы в мире не было колючек? Вот во Франции нет колючек, или там где-то в Швеции нет колючек. Значит, туда их надо забросить. Поэтому сандалии нужно одевать. А чтобы одеть сандалии, то человек на свои ноги должен внимание обратить, а не на ноги других. Это очень важно. А преданные хотят устранить какие-то препятствия, развивая материальные качества. Материалист, он всегда хочет, как это, болезни победить лекарствами, разбогатеть через бизнес и так далее. А преданный, он здоровье получает через преданное служение, богатеет через преданное служение. Все. Просто это разные преданные. Но они все через преданное служение делают. Не через ритуальную деятельность, а через преданное служение. Подобно Тхруви Махараджу, подобно Брамана Судами там, или кому-то. Они становятся несметно богатыми материально. Друва Махарадж стал царем, стал великим сразу. Все. Материально он все получил. И Прабхупада говорит, когда вам Кришна дает это через преданность, вы становитесь и материально продвинутыми, но самое важное, что вы больше ради материального не поклоняетесь. Почему? Потому что получив сполна материального, вам немножко становится стыдно. Потому что через этот процесс преданности сердце также очищается. И вам становится стыдно, что вы ради этого действовали. И в следующий раз вы ради этого не действуете. Поэтому эта глава называется «Сокрушение Тхрувы Махараджа». Он сокрушается, и он говорит, я пошел за битым стеклом, принимая его за изумруды, но нашел прекрасный бриллиант. А шел к тебе забитым стеклом. И Прабхупада говорит, это классические признаки неофита. Он всегда забитым стеклом гоняется. Но поскольку он искренне доверял тем людям, которые ему хотели добра, он принял это наставление матери, что лучше себя посвятить преданному служению. Но многие нам могут это сказать. И в шастрах говорится, Друва Махарадж в прошлом был великим преданным, который по определенным причинам не достиг конечной цели. И Рупа Госвами говорит, тот, кто в прошлом не занимался преданным служением, никогда не может встать на путь преданного служения. И он описывает, что же тогда делать тем, кто не имеет прошлого опыта в преданном служении? Нужно общаться с теми, кто имеет этот опыт, и служить им. И поэтому цитируют из Бхагаватам стих, что пулкаши, пулинды, кхасы, там все-все-все, шабары, там звери, птицы и все-все-все остальные могут снискать милость Бога, если предадутся Его преданному. То есть таким образом преданный может предаваться-то туда, а мы можем предаваться только Ему. Поэтому говорится, гопи они преданные, а все остальные это преданные гопи. Ловите, да? А они слуги. Потому что сами служить Кришне никто не может. Ты не можешь служить Кришне. Поэтому он там столько родственников. Поэтому, потому что от нас не примут. От кого-то непосредственно принимают. Поэтому через кого-то. Как Прабхупада приводит пример, почты. Вы не можете непосредственно сами поехать и отдать. Вам нужно какое-то, у вас нет возможности, нет ничего. Вы можете прийти в какой-то пункт и сказать, вот, пожалуйста, отправьте это туда. Отправляют, мы воспользуемся чем-то. Мы не можем служить непосредственно Кришне, но мы можем служить Божеству. Мы не можем служить непосредственно Божеству, потому что сердце наше нечистое. Тогда нужна парампара, те, через кого мы можем передать этот плод. Туда и обратно, Прабхупада говорит. Отсюда туда передают, и отсюда туда. И поэтому через преданных мы передаем служение Кришне и получаем милость Кришны. От кого? Только от преданных и только через преданных. Поэтому говорится, вайшнава сева выше нама киртаны. Поэтому он говорит, тот, кто мой слуга, не мой слуга, только слуга моего слуги, мой слуга. Таким образом, Кришна, тот, кто такой неофит? Неофит непосредственно божеству служит. Мы видим здесь у нас тетеньки, они все Богу служат непосредственно, туласи там все. Но для них нету ни президентов, никого, ничего здесь, никого больше нет. А когда преданный прогрессирует, то есть сердце очищает, он начинает видеть, что я должен служить преданным. Он начинает интересоваться, кто преданный, кто не преданный. Кто такой преданный, кто такой. Он начинает интересоваться. А для этого нужен опыт. Руководство нужно. Поэтому человеку рекомендует какой-то человек. Но рекомендует как? Чтобы его не побеспокоить. Вы мне скажите, кого мне принять. У вас будет беспокойство, если скажем. Понимаешь? Потому что человек, который не знает, он слепо. То есть он будет подражать этому человеку. Он не поймет, что, на что там медитировать-то в нем. И будет говорить, вот этого я лучше понимаю. Вот он приехал, он меня не затрагивал, так все сладко говорил, так все. Но вас не привлекает преданность, а вот эта сладость речей там и всего. Поэтому преданные могут выглядеть по-разному, но их объединяет, что они преданные. А материалисты, их не объединяет ничего. Поэтому они всегда в распрях. Один муни хочет победить другого муни, Прабхупада говорит. Этот хочет показать, что вот он круче, чем тот. А преданные нет. Преданные мирно живут. Поэтому мы видим, когда в человеке есть преданность, и в каком-то другом человеке он видит, он нормально к ним отношения строит. Даже если они где-то не общались, ничего. Они друг друга чувствуют, понимают. А если материалист, он тут же использует ваши какие-то промахи. Бежит, орет там о ваших качествах, говорит каких-то. А преданный, который преданность видит, он говорит, ну и что? Вы не сомневайтесь, это он очень преданный человек. Это все материальное, все это. Не обращайте даже внимания. Как Ганга это? Что-то плюют, пысают, и кака там плавает, и трупы. Но Ганг чист. Не надо обращать внимание на состояние воды. Это очень сначала, для каких-то людей это очевидно. А для каких-то это вообще за семью печатями. И почему? Сердце человека осквернено до такой степени, что он ищет только это. Чувственных наслаждений. В общении, в слушании, во всем чувственных наслаждений. На эти лекции буду ходить, на те не буду ходить, на эти так. И он всегда О, тут такой был Киртон красивый, тут был некрасивый. Приятное только ищет. Не полезное, а приятное. А понять, что полезное, что не полезное, не может. Как человек говорит, дайте таблетку и все. Какую, что, не знает даже. Я болею, дайте таблетку. Я говорю, как мышь, которая прогрызает мешки с лекарствами. Она не становится здоровее. Так же, как осел, который живет в библиотеке, не становится, так сказать, знатоком литературы. Шримад Бхагаватам киджай, Шрила Прабхупада киджай, Шри Шринитай Гауранга киджай, Гурдам.